Глава 9. Дока на доку нашел. Чтоб идти далее, надо возвратиться назад к тому полуночному часу, в который Горданов уехал из дома Весленевых к себе в гостиницу. Мы знаем, что когда Павел Николаевич приехал к себе, было без четверти 12 часов. Он велел отпрягать лошадей и, проходя по коридору, кликнул своего нового слугу. «Ко мне должны сейчас приехать мои знакомые. Дожидай их внизу и встреть их, и приведи», — велел он лакею. «Понимаю-с». «Ничего ты не понимаешь, а иди и дожидайся. Подай мне ключ, я сам зайду один». «Ключа у меня нет-с, потому что там в передней вас ожидают с письмом от Бодростиных». «От Бодростиных?» — изумился Горданов, который ожидал совсем непосланного. «Точно так-с». «Давно?» «Минуты три, не больше. Я только проводил и шел сюда». «Хорошо, все-таки жди внизу», — приказал Горданов и побежал вверх, прыгая через 2 и 3 ступени. «Человек с письмом», — думал он. «Это, конечно, ей помешало что-нибудь очень серьезное. Черт бы побрал все эти препятствия в такую пору, когда все больше, чем когда-нибудь, висит на волоске». С этим он подошел к двери своего ложемента, нетерпеливо распахнул ее и остановился. Коридор был освещен, но в комнатах стояла непроглядная темень. «Кто здесь?» Громко крикнул Горданов на пороге и мысленно ругнул слугу, что в номере нет огня. Но, заметив в эту минуту маленькую гаснущую точку, только что задутой свечи, повторил гораздо тише. «Кто здесь такой?» «Это я», — отвечал ему из темноты тихий, но звучный голос. Горданов быстро переступил порог и запер за собой дверь. В это мгновение плеча его тихо коснулась мягкая нежная рука. Он взял эту руку и повел того, кому она принадлежала, к окну, в которое слабо светил снизу уличный фонарь. «Ты здесь!» — воскликнул он, взглянув в лицо таинственного посетителя. «Как видишь, один ли ты, Павел?» «Один, один, и сейчас же совсем отошлю моего слугу. Пожалуйста, скорей, пошли его куда-нибудь далеко. Я так боюсь, ведь здесь не Петербург». «О, перестань, все знаю и сам дрожу». Он свесился в окно и позвал своего человека по имени. Куда бы только его послать, откуда бы он ни скоро воротился. «Пошли его на извозчике в нашу оранжерею купить цветов. Он не успеет воротиться раньше утра». Горданов ударил себя в лоб и, воскликнув «отлично», выбежал в коридор. Здесь, столкнувшись нос с носом со своим человеком, он дал ему 20 рублей и строго приказал сейчас же ехать в Бодростинское подгородное имение, купить там у садовника букет цветов, какой, возможно, лучше, и привезти его к утру. Слуга поклонился и исчез. Горданов возвратился в свой номер. В его гостиной теплилась стеариновая свеча, слабый свет которой был заслонен темным силуэтом человека, стоявшего ко входу спиной. «Ну вот и совсем одни с тобой», — заговорил Горданов, замкнув на ключ дверь и направляясь к силуэту. Фигура молча повернулась и начала нетерпеливо расстегивать напереди частые пуговицы черной шинели. Горданов быстро опустил занавесы на всех окнах, зажег свечи, и когда кончил, пред ним стояла высокая стройная женщина с подвитыми в кружок темно-русыми волосами, большими серыми глазами, свежим приятным лицом, которому небольшой вздернутый нос и полные пунцовые губы придавали выражение очень смелое и в то же время пикантное. Гостья Горданова была одета в черной бархатной курточке, в таких же панталонах и высоких черных лакированных сапогах. Белую, довольно полную шею ее обрамлял отложной воротничок мужской рубашки, застегнутой на груди бриллиантовыми запонками. А у ног ее на полу лежала широкополая серая мужская шляпа и шинель. Одним словом, это была сама Глафира Васильевна Бодростина, жена престарелого губернского предводителя дворянства Михаила Андреевича Бодростина, та самая Бодростина, которую не раз вспоминали в Весленевском саду. Сбросив неуклюжую шинель, она стояла теперь, похлопывая себя тоненьким хлыстиком по сапогу и с легкой тенью иронии, глядя прямо в лицо Горданову, спросила его. — Хороша я, Павел Николаевич? — о да, ты всегда и во всем хороша, — отвечал ей Горданов, ловя и целуя ее руки. — А я тебе могу ведь, как Татьяна, сказать, что прежде лучше я была, и вас, Онегин, я любила. Тебе нет равны и теперь. А затем мне, знаешь, что надобно сделать? Повернуться и уйти, сказав тебе «прощайте», или даже не сказав тебе и этого. Ну, ты, разумеется, так не поступишь, Глафира. Она покачала головой и проговорила. «Ах, Павел, Павел, какой ты гнусный человек! Брони меня, как хочешь, но одного прошу. Позволь мне прежде всего рассказать тебе. Зачем? Ты только будешь лгать и сделаешься жалок мне и гадок. А я совсем не желаю ни плакать о тебе, как было в старину, ни брезговать тобой, как было после», — отвесила с гримасой Бодростина. И, вынув из бокового кармана своей курточки черепаховый портсигар с серебряной отделкой, достала пахитоску и, отбросив ногой в сторону кресла, прыгнула и полулегла на диван. Горданов подвел ей под локоть подушку. Бодростина приняла эту услугу безо всякой благодарности и, не глядя на него, сказала: «Подай мне огня». Глафира Васильевна зажгла пахитоску и откинулась на подушку. «Что ты смеешься?» — спросила она сухо. «Я думаю, какой бы это был суд, где женщины были бы судьями? Ты осуждаешь меня, не позволяя мне даже объясниться». «Да, объясниться — это давняя мужская специальность, но она уже нам надоела. В чем ты можешь объясниться? В чем ты мне не ясен? Я знаю все, что говорится в ваших объяснениях. Ваш мудрый пол довольно глуп. Вы очень любите разнообразие, но сами все до утомительности однообразны». Она подняла вверх руку с дымящуюся пахитоской и продекламировала: «Кто стоит против разлуки, соблазна новой красоты, против бездействия и скуки и своенравия мечты? Не так ли?» «Вовсе нет». «О, тогда еще хуже. Резоны, доводы, примеры и пара фактов из подвигов каких-то дивных, все прощавших женщин, для которых ваша память служит синодиком, когда настанет покаянное время. Все это скучно и не нужно, Павел Николаевич». «Да ты позволь же говорить. Быть может, я и сам хочу говорить с тобой совсем не о чувствах, а о принципах. Ах, пощади себя и меня от этого шарлатанства. Оставим это донашивать нашим горничным и лакеям. Я пришла к тебе совсем не для того, чтобы укорять тебя в изменах. Я не из тех, которые рыдают от отставок. Ты мне чужой. позволь тебе немножко не поверить. Бодростина тихонько перегнула голову и, взглянув через плечо, сказала серьезно: «А ты еще до сих пор в этом сомневался?» «Признаюсь тебе, и нынче сомневался». «Скажите, Бога ради! А я думала всегда, что ты гораздо умнее. Пожалуйста же, вперед не сомневайся. Возьми-ка вот и погаси мою пахитосу, чтобы она не дымила. И перестанем говорить о том, о чем уже давно пора позабыть». Горданов замял пахитоску.